Моне показывает нам не реальный мир, а его видимость. Робер Кемпф, «Урор», 1908. Нет-нет, только не черное, не для Моне. Черный — это не цвет. Жорж Клемансо из прощальной речи на похоронах Клода Моне. Мишель Додекер, Клод Моне, 2009. Описание деревни Живерни на страницах этой книги максимально соответствует действительности. Все упомянутые в ней места существуют на самом деле. Отель Боди, приток реки Эпт, мельница Шеновьер, школа, церковь Святой Радегунды, кладбище, улица Клода Моне, шоссе Руа, Крапивный остров, не говоря уже о розовом доме Моне и пруде с кувшинками. Тоже относится к расположенным по соседству достопримечательностям и селениям. Музею в Верноне, Руанскому музею изобразительных искусств, а также деревушке Кошерель. Сведения о жизни и творчестве Клода Моне и судьбе его наследия абсолютно достоверны, так же, как сведения о других упоминаемых в книге художниках-импрессионистах, в том числе Теодоре Робинсоне и Эжене Мюрере. Информация о кражах произведений искусства почерпнута из газет. Все остальное — выдумка автора. В деревне жили три женщины. Первая была злодейкой, вторая — вруньей, третья — эгоисткой. Деревня называлась Живерни. Первая жила на большой мельнице, стоявшей на берегу ручья, что бежит вдоль шоссе Руа, вторая — в мансарде над школой на улице Блан-Шоше-де-Моне, третья — у матери в домишке с облупленными стенами на улице Шато-До. Они не были ровесницами, о нет. Первой перевалила за 80, и она успела овдоветь. Ну, или почти овдоветь. Второй было 36 лет, и она ни разу не изменила мужу. Пока не изменила. Третьей вот-вот должно было исполниться 11, и в нее были влюблены все одноклассники. Первая всегда одевалась в черное, вторая красилась, чтобы понравиться любовнику, а третья заплетала непослушные волосы в косички. Вы уже поняли, это были очень разные женщины, но кое-что их объединяло. Все три втайне мечтали уехать из дома. Да-да, они спали и видели, как бы покинуть Живерни, эту знаменитую на весь мир деревню, куда люди со всего света стремятся попасть хоть на денек. Почему стремятся, вы тоже знаете. Из-за импрессионистов. У первой из женщин, самой старой, хранилась очень красивая картина. Вторая живо интересовалась художниками, а третья, самая юная, хорошо рисовала, даже очень хорошо. Странное желание покинуть Живерни, вы не находите? Но все три считали эту милую деревню тюрьмой. Вернее, большим и красивым садом, окруженным прочной решеткой с крепко запертыми воротами. Чем-то вроде территории сумасшедшего дома. Или картины обманкой, то есть такой картиной, на которой изображение сливается с окружающей реальностью. Искусствоведы называют этот прием тромплей. На самом деле третья, самая младшая, искала отца за пределами деревни. Вторая искала любовь, а первая, самая старая, кое-что знала и про вторую, и про третью. Но вот однажды, всего лишь однажды, ворота сада открылись на целых 13 дней. Это случилось с 13 по 25 мая 2010 года. Ворота Живерни ненадолго открылись только для них. Или они думали, что для них. но открылись с непременным условием, скажем прямо, безжалостным. Вырваться на свободу могла лишь одна из трех. Оставшимся пришлось бы умереть. Поделать тут ничего было нельзя. Эти 13 дней стали кратковременным и жестоким исключением из правила. Они начались с убийства в первый день и закончились еще одним убийством в последний. Как ни странно, интерес полиции возбудила только вторая, самая красивая женщина. Третьей, самой невинной, пришлось провести собственное расследование, а первая, самая незаметная, спокойно наблюдала за происходящим. Хотя сама оказалась способной на убийство. Ровно 13 дней. Время, достаточное для побега. В деревне жили три женщины. Третья была самой талантливой, вторая — самой хитрой, первая — самой решительной. Угадайте, которой из трех удалось сбежать? Третью, самую маленькую, звали Фанетта Морель, вторую — Стефани Дюпен. Первая, самая старая — это я.